Глава 57. Находившийся на расстоянии в несколько метров Ван Зе никак не решался подплыть поближе, чтобы хоть мельком взглянуть на Ян Цюшаня. Он даже не шелохнулся, когда Гу Юйси оттолкнула его в сторону и в панике бросилась к бывшему командиру. Успевший замерзнуть ранним утром в холодной морской воде, Ван Цзэ боялся, что Ян Цюшань погиб, но тот по-прежнему был жив. Все это время Ван Цзэ прокручивал в памяти его последнюю улыбку. Ему казалось, что поменяйся он сейчас с командиром Янем местами, и тому, кто осмелился бы поймать его, в награду достался бы только широко открытый рот. Гу Юйси, дрожа, выбралась из своего пузыря и наспех вытерла кровавые дорожки под глазами. Словно кролик, она пристально уставилась на Ян Цюшаня. Мгновение спустя она уже держалась за его защитную капсулу и вовсю плыла к катеру. Ван Зе услышал ее слова. «Три перелома и внутреннее кровотечение. Нужно срочно ехать в больницу. Командир Ван, почему ты стоишь столбом?» Он еще жив. Замерев на мгновение, Ван Зе словно очнулся от долгого сна. Невзирая на все достоинства водного класса, плавал он по собачьи. Море вокруг вспенилось и забурлило. Волны подхватили огромный двухслойный пузырь, позволив Ван Зе затащить Ян Цюшаня на борт. «Возвращаемся на сушу! Быстро!» – закричал он. «Притормози! У него сломано правое ребро!» «Найди что-нибудь, чтобы зафиксировать его. На борту есть аптечка». «А что насчет этих людей?» Джан Джао указал на болтавшихся неподалеку куклу и слепого. Змеекожий воспользовался хаосом и сбежал. Слепой потерял сознание, а кукла получила в гробнице ощутимые увечья. Теперь у нее недоставало конечностей, и она не могла нормально передвигаться». Находясь в пузыре, она нервно извивалась, словно большой червяк. «Свяжи их и уведи. Не беспокойся о них. Здесь есть врач? Кто-нибудь может оказать первую помощь?» «Он серьезно ранен. Нужно как можно скорее вернуться на берег. Но сначала мы должны найти способ убрать из воды все эти трупы. Их слишком много. Они мешают передвижению». Стоило только Ян Цюшаню очутиться на борту, как его тут же потревожили чужие голоса, и мужчина бессознательно открыл глаза. Его взгляд был пуст. Он лежал на спине, как угодивший стакан жук, и с облегчением смотрел на звездное небо. Его товарищи пытались удержать его здесь, но он не слушал и с нетерпением ждал прибытия поезда в другой мир. Билет уже давно был у него на руках, но он опоздал на целых 3 года. Теперь ему не терпелось вернуться домой. Шэн Линь Юань не боялся свалиться в воду. Он мягко ступал по бортику катера, будто бы не шел, а попросту парил по воздуху. Морской бриз развивал его длинные мокрые волосы, делая его похожим на водяного демона. Холодно взирая на воцарившийся в рядах Фаншэнь хаос, Шэн Линь Юань протянул руку, и стекавшая по его коже морская вода превратилась в лед. Затем раздался треск, и льдинки осыпались вниз. «Слишком шумно!» Шэн Линь Юань перевел взгляд на Ян Цюшаня и подумал. «Мертвые вот-вот проснутся!» Этот сумасшедший Ян Цюшань вовсе не был глупцом. Похоже, он давно понял, что его меч сломался не без причины. Он изначально не собирался проводить жертвоприношения, однако он, очевидно, понятия не имел, кто же на самом деле был бедствием гаошаньцев. Следовавшие за ним люди, вероятно, усвоили прошлые уроки и решили использовать его в качестве прикрытия, а после призвать настоящее бедствие. Шэн Линь Юань ни слова не сказал занятым Фаншэнь. Ему не хотелось разговаривать. Во всяком случае, от этих бесполезных людишек было мало толку. Он незаметно высвободил свое сознание и погрузил его в бурлящее море, намереваясь проверить все самостоятельно. По какой-то особой причине у демона клана Гаошань не было тела, но он все равно покоился в этой гробнице. Сперва Шан Линь Юань подумал, что эти люди явились именно за ним, но в таком случае Ян Цюшань должен был пожертвовать бедствию собственное тело. Ян Цюшань был вполне здоров, но он не годился на роль вместилища бедствия. Если бы демон решил вселиться в него, это было бы сродни тому, как пытаться надеть туфли на пару размеров меньше. Это могло бы помешать его рождению. Шэн Линь Юань намеревался подождать поблизости, пока они не закончат, а затем выйти на свет и снова погибнуть вместе с призванным бедствием. Но кто же знал, что Сюань Зы притащит с собой людей из подразделения Цинпин? Теперь гробница Вэй Юня была открыта. Однако, похоже, за темное жертвоприношение отвечал кто-то другой, но кто? И где тогда призванный демон? Как же надоели эти хлопоты. В этот момент быстроходный катер сильно покачнулся, налетев на дно из всплывших тел. Сюань Зы резко сел на месте, словно оживший мертвец. Его разум, казалось, все еще находился во власти кошмара 3000-летней давности, и молодой человек взволнованно выпалил: «Лин Юань!» Шэн Лин Юань озадаченно обернулся. «Как этот мелкий паршивец смеет быть так непочтителен к старшим?» В лицо юноши ударил холодный ночной ветер, наполненный прогорклым и соленым рыбным запахом, и Сюань Зы на мгновение замер, с трудом припоминая, где находится. Он посмотрел на свои руки и увидел, что они были на месте. Его глаза могли видеть, и сердце все еще бешено колотилось в груди. Он был высоким молодым человеком, а вовсе не вырезанным из яйца птенцом. Сюань Зы не знал, было ли внезапно всплывшее в его сознании воспоминание сном или чем-то еще, но это был очень долгий сон. У него не было никаких причин становиться очарованным мечтами о бабочке Джуанчжоу. В его голове творился полный беспорядок. Юноша потер лоб. В тот момент, когда он находился под водой, возможно, всему виной была сильная нехватка кислорода, но ему вдруг показалось, что прямо перед ним появился Шэн Линь Юань, и этот человек только что... Шэн Линь Юань долгое время ждал неподалеку, пока, наконец, не услышал, как маленький демон позвал его. Сперва он даже растерялся и нехотя спросил: «В чем дело?» Сюань Зы поперхнулся соленым воздухом и закашлялся. Шэн Линь Юань стряхнул с себя воду и лед, но его одежда замерзла, и теперь ему было не по себе. Он задумчиво посмотрел на Сюань Зы и подумал: «Похоже, этот маленький демон был создан из кости Джу Цюэ, но как он выучил русалочий язык?» Разумно было полагать, что так называемые хранители огня непременно унаследовали что-то от своих предков. Должно быть, поколение хранителей появилось из костей Джу Цюэ уже после создания печати. К тому времени и русалки, и гаушаньцы превратились в пыль и стали историей. В мире не осталось никого, кто мог бы говорить на русалочьем языке. Неужели у костей Джу Цюэ остались воспоминания о прошлой жизни? Шэн Линь Юаню казалось невероятным, что существо, созданное из лежавших в основе печати останков, смогло обрести жизнь. Но еще более невероятным казалось то, что эти останки смогли сохранить старые воспоминания. Мертвец — это мертвец, а кости — это кости. Они ничем не отличались от оставшихся после еды куриных и рыбьих костей. Более того, чтобы удобнее было вырезать письмена, он выбрал из гробницы Джу Цюэ только грудину, то есть выступающую переднюю часть скелета, но ведь невозможно отрастить 36 грудин. Конечно, кости были взяты не у одной птицы, а у целого клана. Допустим, Джу Цюэ была божественной птицей, и ее останки действительно могли сохранить в себе частицу памяти. Но тогда кому принадлежат эти 36 воспоминаний? Кроме того, почему этот маленький демон может нарушить свой собственный запрет? Шэн Линь Юань неторопливо спустился с борта катера, подошел к Сюань Зы и, опустив глаза, посмотрел на юношу. Этим он застал Сюэньзи врасплох. Юноша вздрогнул, как натянутая пружина, но тут же был пригвожден к месту холодным пальцем. Сюэньзи подсознательно задержал дыхание. Но Шэн Ринъюань лишь приподнял его лицо за подбородок. Глаза старого дьявола были почти прозрачными, а уголки слегка опущены. Когда он смотрел на что-то, он выглядел таким сосредоточенным и меланхоличным. Даже окажись перед Шэн Ринъюанем куча экскрементов, до тех пор, пока он не разозлился, он мог заставить себя смотреть на нее с любовью. «Как?» Пальцы Шэн Ринъюаня скользнули по подбородку Сюэньзи к вискам, и молодой человек прищурился. «У нас с тобой иное происхождение?» Едва пальцы Шэн Ринъюаня коснулись висков юноши, как Сюэньзи тут же сжал его руку, и огненные всполохи развеяли черный туман, грозивший вот-вот вторгнуться в голову юноши. Не ослабляя хватку, он почувствовал себя так, словно коснулся ледяной глыбы. Кожу слегка покалывало. Вдруг его сердце сжалось, и Сюэньзи невольно задрожал. Его взгляд заставил Шэн Линьюаня почувствовать себя немного неуютно. Он резко убрал руку. Речь шла о Чи Юань, и Шэн Линьюань не хотел, чтобы последний хранитель огня играл со смертью, поэтому он лишь смутно произнес: «В будущем лучше подумай дважды, прежде чем действовать импульсивно. Если бы сегодня меня не оказалось рядом, что бы ты делал, а? Почему я должен о тебе беспокоиться?» Сюаньзы ошеломленно молчал. Шэн Линъюань отчитал его, намеренно наговорив юноше всякой ерунды с видом: «Мой дорогой брат, если с тобой что-то случится, что же я тогда буду делать?» Это было отвратительно. Он не искал наживы, но его соблазнительные речи способны были растрогать до слез кучку каких-нибудь идиотов и заставить их отдать жизнь за его величество. Сюаньзи прекрасно понимал, что Шэн Линъюань вел себя как последний подонок, но ничего не мог с собой поделать, у него кровь стыла в жилах. Его взгляд упал на грудь Шэн Линъюаня. Юноша окончательно растерялся, когда подумал о мальчике и маленькой птичке. Сюаньзи был совершенно сбит с толку. Его воспоминания были неполными, словно куски огромной головоломки. Он находился в крайне затруднительном положении. Если он действительно был мечом, созданным из крохотного птенца, то что насчет его тела? Почему он появился в Чи Юань, начисто лишенный воспоминаний и даже знаний о своем происхождении? Кроме того, почему Шэн Линъюань не узнавал его? «Твою мать, ты наконец-то очнулся!» Заслышав какой-то шум, Ван Зе, обливаясь холодным потом, тут же подбежал к Ян Цюшаню. Но Ян Цюшань по-прежнему не реагировал на крики. Его дыхание становилось все слабее и слабее. Вдруг катер снова наткнулся на труп. Никто не ожидал, что им потребуется так много времени, чтобы добраться до берега. «Директор Сюань, у тебя еще остались силы? Можешь помочь кремировать наших старших братьев? Они преграждают нам путь. Только поторопись. Скажи им, что как только мы вернемся на берег, мы обязательно устроим им достойные проводы и будем жечь ритуальные деньги». Сюаньзи пришел в себя и обнаружил, что катер сильно трясло. Несчастная лодка то и дело натыкалась на плавающие в воде тела. Юноша поднялся на ноги и пошатнулся. Шэн Линъюань поддержал его за плечо и произнес: «Держись крепче». Но Сюаньзи стряхнул его руку, как если бы его ударило током, и в смущении отступил на два шага назад, едва не свалившись за борт. Однако сейчас рядом находился тяжело раненый человек, и у него не было времени думать об этом. Сюаньзи вынужден был отбросить все лишние мысли. Не так уж и плохо, что у него вдруг появилось столько воспоминаний. Например, теперь у него в голове обнаружилось великое множество различных знаний. Монета прокатилась по кончикам его пальцев, и Сюаньзи щелчком подбросил ее в воздух. Целая цепочка заклинаний тут же слетела с его губ. Он ни секунды не задумывался над ними, хотя и не мог вспомнить, где их выучил. Монета вспыхнула крохотным изумрудным огоньком и повисла в небе, как светлячок. Трупы, преграждавшие катеру путь, внезапно пришли к порядку и медленно выстроились в две шеренги, уступая людям дорогу. Сюаньзы подал знак Ван Цзэ. «Полный вперед!» Шэн Линь Юань с интересом посмотрел на монету. «Путеводный свет?» Это заклинание было создано людьми, жившими за пределами северных земель. Оно сильно отличалось от тех, что использовали монахи центральных равнин. Когда столица пала, многие жители центральных равнин бежали в северные земли по дороге полной страданий. Север был бедным краем. Большинство людей не смогли приспособиться к местным условиям. В первые несколько лет после их прибытия множество людей сгинули в снежных бурях, и даже местные жители не смогли отыскать их тела. Но однажды верховный жрец северных земель зажег у подножия горы 81 лампу, чтобы затерявшиеся во льдах погибшие последовали за светом к приготовленным для них соломенным циновкам, туда, где голодные дикие звери не смогут отыскать их кости. Путеводный свет – это сложное заклинание для сбора трупов. Крайне нечестный способ. Даже Шэн Линь Юань, какое-то время живший на севере, видел его только один раз. Как этот маленький демон вообще смог такое провернуть? Катер быстро пролетел сквозь покачивающиеся на волнах тела. Пока он продвигался вперед, сияющая монета оставалась неподвижной. Заполнившие все вокруг мертвецы больше не мешали людям плыть. Все они собрались под светом монеты. Издали они напоминали группу паломников. Находившийся в полубессознательном состоянии Ян Цюшань с трудом сфокусировал взгляд. Оставшийся позади огонек невольно притягивал его внимание. Его сияние отражалось в зрачках мужчины. Гу Юйси подумала было, что он пришел в себя, и тихо позвала. «Командир Янь! Командир Янь! Ты меня слышишь?» «Закрой ему глаза», — сказал Сюаньзы. «Этот свет должен привлекать только мертвых». Услышав его слова, Гу Юйси едва не расплакалась и поспешно закрыла Ян Цюшаню глаза ладонью. Сюаньзы бегло проверил его состояние, и прогноз показался юноше не очень оптимистичным. Они были слишком далеко от суши. Если они надеялись успеть, то Сюаньзы не видел другого выхода, кроме как перелететь через море или использовать на воде технику сжатия земли. Но Ян Цюшань не переживет ни один из этих способов. Кроме того, ему показалось, что у раненого не было никакого желания жить. Большинство стоявших рядом с ним оперативников Фаншэнь были его бывшими подчиненными. Некоторые кричали ему «Держись, не засыпай!». Некоторые плакали, вспоминая о прошлом, стараясь использовать это как предлог, чтобы призвать его душу обратно. Они метались туда-сюда, как стая уток. Однако их голоса разбивались о невидимую преграду, не в силах достичь ушей мужчины. Дыхание Ян Цюшаня было похоже на тонкую паутинку, температура его тела стремительно падала. Даже с закрытыми глазами он все равно непроизвольно поворачивал голову в сторону путеводного света. В этот самый момент Шэн Линь Юань внезапно рассмеялся. «Этот ваш господин Янь – бывалый человек. Он не забыл о своем долге. Замечательно, но у меня есть кое-какие сомнения. Зачем тебе было рисковать своей жизнью, чтобы разрушить гробницу Вэй Юня?» Его слова слишком сильно контрастировали с криками «Держись!». На мгновение вокруг повисла тишина. Ван Цзэ поднял на него полные слез глаза и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Шэн Линь Юань внимательно посмотрел на оставшийся позади огонек. Вэй Юнь был несчастным человеком. За всю свою жизнь он так ничего и не добился. В его могиле нет ничего, кроме пустоты и горечи прошлых лет. «Кто тебе сказал, что Вэй Юнь – бедствие клана Гаошань?» Глаза Ян Цюшаня были прикрыты ладонью Гу Юйси, но его посиневшие пальцы внезапно слегка сжались. Впервые он откликнулся на голос извне. Гаошаньский принц Вэй Юнь был приближенным императора У. Император уничтожил весь правящий род клана Гаошань, и лишь на юного принца он всегда смотрел иначе. Он не только похоронил его в гробнице правителя, но и собственноручно запечатал ее. Внезапно воспоминания об этом сами собой вспыхнули в голове Сюаньзы. Ван Цзэ тут же заметил реакцию Янь Сюшаня. Он понял, что этот разговор мог бы вернуть его в сознание. Он сразу же спросил Шан Линь Юаня. «Хорошо, но если не брать в расчет самоубийство этого бедствия, разве не печально, что вместе с ним в гробнице были похоронены дети?» «Эти дети умерли не от его рук», — медленно произнес Шан Линь Юань, направляясь к Янь Цюшаню. «Гаошаньцы хорошо умели создавать оружие, но не каждому под силу было создавать инструментальных духов. Всеслышащий мастер появлялся на свет раз в столетие. В те времена русалки уже исчезли с лица земли, и древние техники очищения пришли в упадок. Их наследие было утеряно. Вэй Юнь был последней драгоценностью клана Гаошань. Всеслышащим. Он мог сравниться с национальным достоянием и имел огромную ценность. Жаль, что это достояние быстро научилось ходить. Чтобы не дать ему попасть в руки к другому клану, правитель гаошаньцев Вэй Юй взял осиротевшего Вэй Юня к себе и сделал своим приемным сыном, а позже драгоценный всеслышащий был преподнесен владыке людей в качестве подарка. Номинально он считался принцем, но на деле был всего лишь инструментом. Все дети в гробнице были сиротами. Чтобы сделать принца послушным, правитель гаошаньцев взял их всех во дворец, желая вырастить. Позже между кланами началась смута, и прежде чем Вэй Юнь успел опомниться, правитель посчитал его предателем. Он запер этих детей в камере, где ранее очищали ядовитую русалочью кровь. Вот почему Вэй Юнь покончил с собой. И пусть Шан Линь Юань не успел особо привязаться к нему, но он все равно попросил людей собрать тела этих несчастных малышей и похоронить их вместе с Вэй Юнем. Между этими детьми и Вэй Юнем существовала теплая связь. Шэн Линь Юань опустил глаза, стряхнул с рукавов иней и тихо сказал Янь Цюшаню. Вэй Юнь не был бедствием, а он был слаб от природы и никогда не отличался ни способностями, ни происхождением. Ты был на самом дне, разве ты не видел, что на его теле не было печати? Застряв на грани жизни и смерти, Янь Цюшань вдруг начал этому сопротивляться. От криков, собравшейся вокруг толпы, он действительно немного пришел в себя, справившись с искушением взглянуть на путеводный свет и старательно повернул голову в сторону Шан Линь Юаня. В этот момент браслет на чьей-то руке мягко засветился. Было ровно 11 часов, полночь. Примечание переводчика. По древнему времени полночь начиналась в 11 часов. В мгновение ока все бывшие на борту люди с особыми способностями что-то почувствовали. В спокойном море поднялся ветер, и звезды скрылись за густыми облаками. Вихрь налетел на зеленый путеводный свет Сюаньзы, и тот внезапно изменился. Только сейчас ощущение мира и спокойствия исчезло, и огонек превратился в сгусток призрачного пламени. Одновременно с этим Гу Юйси и Джан Джао схватились за щиты, сились прикрыть Янь Цюшаня. Поверхность моря начала бурлить. Казалось, что-то двигалось под водой, прямо под плавающими на поверхности трупами. Это было похоже на водоросли. Они то поднимались вверх, то снова исчезали в глубине. Лишь при помощи своего рентгеновского зрения Гу Юйси смогла рассмотреть, что это такое. Девушка тут же изменилась в лице, на палубе вспыхнул прожектор, Наконец, все увидели, что ползущие по трупам тени не были ни водорослями, ни волнами. Это были сплошные жертвенные письмена. Путеводный свет становился все слабее и слабее, пока, наконец, не превратился в обычную монету. Сюаньзы отозвал ее обратно, и стоило только монете коснуться его рук, как она тут же сгорела дотла. «Как обстоят дела?» Ван Зе, как человек, принадлежавший к водному классу, обязан был стоять во главе. «Разве наш командир не взорвал гробницу? Откуда взялись жертвенные письмена? Кроме того, брат Дух Меча, ты хочешь сказать, что принц Гаошаньцев не был бедствием? Тогда кто же это? Неужели в этой гробнице было запечатано что-то еще?» В другой части катера очнулся слепой, которого Джан Джао предусмотрительно сковал наручниками. Едва проснувшись, он ощутил странный опьяняющий аромат. Слепой глубоко вздохнул и рассмеялся. Заслышав его смех, Джан Джао вздрогнул. У него волосы встали дыбом. Молодой человек отступил на шаг. «Над чем ты смеешься?» «Понял!» Просиял слепой, и его белые глаза становились все более и более пугающими. «Я понял!» «Ты? Что ты понял?» Кукла тоже была прикована наручниками к борту, но половина ее тела была погружена в воду. В данный момент она была слегка напугана и чувствовала, как что-то движется у нее под ногами. Одно за другим со дна всплывали тела детей и со странными улыбками проплывали мимо нее. «Неудивительно. Я много раз говорил организации, что Ян Цюшань слишком осторожен. Он ни за что бы не согласился открыться нам. Ему нельзя было доверять, но организация не стала меня слушать. Теперь я понимаю, зачем нам нужен был именно он. Он был просто прикрытием. Нужно было лишь использовать его, чтобы заманить вас, маленьких рыбок, в сеть!» Засмеялся слепой. «Я такой умный!» Сюаньзы невольно посмотрел на Шэн Линь Юаня. Если речь шла об управлении по контролю за аномалиями, то об этом не стоило даже беспокоиться. В управлении была сильная нехватка данных. Если бы Ян Цюшань намеренно не оставил Фан Шэнь улики, управление могло бы так ничего и не узнать, даже проведи оно сотню таких жертвоприношений. Не было никакой необходимости в излишних мерах предосторожности. Тогда их целью мог быть лишь... Шэн Линь Юань склонил голову и рассмеялся. В последний раз в Дун Чуане он использовал Ало Цзиня в качестве приманки, чтобы удар молнии помог стоявшей за кулисами белой тени проявить себя. Теперь его противник, похоже, вернулся. «Среди гаошаньцев действительно было бедствие», — сказал Шэн Линь Юань. «Некогда он был известен как правитель клана Гаошань, Вэй Юй». Едва это имя слетело с губ Шэн Линь Юаня, как в голове Сюаньзы тут же мелькнуло воспоминание. В его сознании возник соответствующий образ – высокий мужчина в роскошной одежде, с тщательно подстриженными бородой и висками. На первый взгляд он выглядел вполне достойно. «Что я могу сказать о правителе Вэй Юе?» Пока Шэн Линь Юань говорил, их катер окружали детские трупы, что покоились в гробнице Вэй Юня. Снова поднялся ветер. Шэн Линь Юань сунул руки в карманы, слегка наклонился вперед и посмотрел на тельце, которому почти удалось забраться на борт. Он слишком многого хотел. Жадный, глупый, безнадежный. К тому же он был старым и уродливым. В этот момент все покачивающиеся на воде трупы разом открыли глаза. Ван Зе вздрогнул и едва не задохнулся от страха. Полупрозрачная водяная стена поднялась и окружила катер, преградив мертвецам путь. «Брат Дух Меча, мы государственные чиновники, давай не будем переходить на личности!» Гу Юй Си взволнованно спросила. «Правитель Вэй Юй тоже был похоронен в этой подводной гробнице. Это что, парная могила?» «Нет», — отозвался Шэн Линь Юань. «Это мы». Стоявший рядом с ним Сюаньзы поспешно закашлялся, стараясь намекнуть Шэн Линь Юаню, но Шэн Линь Юань, похоже, находил все это крайне интересным. Он улыбнулся юноше, моргнул и тут же добавил. Он был убит людьми, подвергся казни тысячи порезов. «Казнь тысячи порезов? Лин Чи? Но если это бедствие вырвется на свободу, куда ему будет деться?» «Наш командир не сказал...» Ван Цзэ не договорил, внезапно осознав кое-что. «Твою мать!» Глава 58. Трупы начали карабкаться вверх по водяной стене. Вдруг под катером забурлило, и он начал подниматься вверх. Тела скопились под дном и подняли лодку в воздух. Когда катер накренился, луч прожектора скользнул по воде и осветил кромешную темноту глубин. Дети вцепились в борт, раскрыли рты, обнажив неровные зубы, и запели в унисон, словно жуткий хор. «О чем гласят эти чертенята?» — осведомился Ван Цзэ. «Рот не прервется, бедствие не умрет», — пробормотал Сюаньзы. «Вы смертные. Ты еще помнишь, насколько частей разорвал мое тело?» «Я знаю, что ты хорошо понимаешь язык мертвых, но не нужно переводить слово в слово, достаточно объяснить общий смысл», — воскликнул Ван Цзэ. Слова, что произносили эти дети, не были языком мертвых, это был древний изящный язык, бывший в ходу 3000 лет назад. До этого дня Сюаньзы лишь мельком слышал его. Если описать уровень его знаний, то юноша больше напоминал человека, собиравшегося набрать 425 баллов на экзамене по английскому языку, глядя одни только американские сериалы без субтитров. Ему вновь нужно было угадывать смысл, исходя из контекста и жестов действующих лиц. Но вдруг он обнаружил, что изящные слова были ему так же хорошо знакомы, как и его родной диалект. Между ними больше не было такой огромной пропасти. Он даже вовремя заменил Шэн Сяо на смертное, чтобы избежать разоблачения личности Шэн Линь Юаня. Помню, стоявший неподалеку от него Шэн Линь Юань, казалось, стремился устроить на борту настоящий хаос. Он спокойно перешел на старое наречие. 108 частей. Палач был не слишком искусен. Дети хором засмеялись. Это был самый раздражающий звук. Они говорили, их голоса смешивались с шумом волн. «Здесь 108 трупов». Как только они затихли, один из мальчиков вспыхнул, превратившись в сияющее лезвие, и устремился прямо к Шэн Линь Юаню. Все произошло так быстро, что никто из присутствующих и глазом моргнуть не успел. В мгновение ока Шэн Линь Юань отступил на полшага назад, разминувшись с ребенком, но на тыльной стороне его ладони все равно остался порез. Сюаньзы подсознательно прикрыл собственную руку. На какой-то миг юноше показалось, что ранили его самого, и его душа затрепетала. Мальчик рухнул на палубу. Ту часть тела, что коснулась крови Шэн Линь Юаня, мгновенно разъела, обнажив обугленную кожу и кости. «Кровь демона слишком сильна», — оскалившись в улыбке, сказал Вэй Юй. «Но, ваше величество, меч демона небес, способный уничтожить мир, сломан. Хватит ли у вас крови, чтобы окрасить целое море и уничтожить все 108 трупов?» «Меч демона небес сломан. Меч демона небес!» Зрачки Сюаньзы сузились, и в мгновение ока тысячи лет превратились в кувалду, ударившую юношу прямо в висок. Его душа и тело содрогнулись. Ему вдруг показалось, что он снова оказался во дворце. Наверное, здесь было очень холодно, иначе почему держащий его человек все время дрожал? Волосы замерзшего падали прямо на него, как парча в свете раннего зимнего утра. Сюаньзы почувствовал знакомый аромат благовоний, исходивший от этого человека. У его ног находились ряды опущенных голов. Вид устоявших на коленях людей был как у мертвецов. «Ваше Величество, этот меч сломался в битве с королем демонов. Тьма разъедает его. Даже мастерам из клана Гаошань не удалось его спасти. Клинок связан с вашим разумом. Если вы сохраните его, это только сильнее навредит вам. Вы всегда прислушивались к общественному мнению и сохраняли самообладание. Однако в последнее время вы стали действовать опрометчиво и совершать импульсивные поступки. Эта проклятая вещь принесет вам одни несчастья. Вы должны как можно скорее избавиться от него. Ваше Величество, с кланом демонов еще не покончено. В стране только-только начал устанавливаться порядок. Кости несметного множества солдат еще не остыли. Вы несете на своих плечах надежду всего народа». Сюаньзы невольно подумал. «Шэн Сяо и правда дрожит». Дрожавший Шэн Линь Юань, похоже, больше не мог этого выносить. Юноша прервал шумные голоса и сказал: «Кости солдат еще не остыли. Канцлер, вы тоже хотите замерзнуть в нищете?» Впереди всех на коленях стоял старый министр. Он склонил голову и обнажил загривок. Его острые лопатки выступали под одеждой, как у старой, ожидавшей смерти лошади. «Ступай вниз и прими 30 ударов палками», — усмехнулся Шэн Линь Юань, сделавшись похожим на тирана из исторических книг. «Слишком много болтунов». Как только его голос затих, стоявшая неподалеку чашка внезапно лопнула. Горячий чай разлился по столу. Юноша рассмеялся, с трудом подавив невыразимую жажду убийства, после чего взмахнул рукавом, опрокинув стол и ушел, так и не выпустив из рук меч. Видение изменилось, и наблюдавший за происходящим со стороны Сюаньзы вздрогнул. Боковым зрением он увидел, как люди позади него начали переговариваться. Один лишь силуэт в маске все это время спокойно стоял в стороне. В его глазах не было ни печали, ни радости. Он больше напоминал статую божества. Этот взгляд, некогда наблюдавший за уничтожением клана шаманов, теперь был устремлен на него. В те времена строительство дворца Дулин еще не закончилось, и столица пребывала в полном беспорядке. Император остановился в резиденции в 30 ли от города. Сюаньзы уже научился покидать клинок и теперь бродить вокруг, но никто не мог его увидеть. Для Шэн Линь Юаня он тоже оставался невидимым, но большую часть времени юноша ощущал мир при помощи 6 чувств духа меча. Он мог видеть то, что видел дух, и мог слышать его ушами. Бесцельно бродивший вокруг Сюаньзы всегда первым узнавал свежие новости. Он мог поймать первый весенний ветерок и мог услышать гулявшие в толпе слухи. Это всего лишь жалкий меч. Правый канцлер и слова не успел сказать, как получил 30 ударов палками. Старик служил обеим династиям, ему уже 60 лет. Если он умрет, как мы объясним это его семье? Его Величество. Губы говорившего дернулись, сложившись в слово «безумец», но в конце концов он так и не осмелился произнести это вслух и лишь слегка ударил себя по лицу. «Я слышал, что это обоюдоострый меч. Причиняя вред другим, он причиняет вред и себе. Это правда». В тот день меч демона небес обезглавил сильнейшего короля демонов. Ему не составило бы труда пустить людям пыль в глаза. В последние годы его величество становится все мрачнее. «Тише, следи за словами». «А что не так? Я говорю об этом только с тобой. Здесь больше никого нет. Ты ведь не знаешь...» Я слышал, что когда его величество был юн, он больше 2 лет скитался по свету, пока его не нашли. Когда он вернулся, меч демона небес уже был при нем. Сдается мне, за долгие годы он успел крепко привязаться к этому клинку. Неважно, насколько глубоки его чувства, Это всего лишь оружие. Мой старший брат служит в личной охране Его Величества. Он рассказал мне, что однажды видел, как Его Величество улыбался мечу, когда был один. Ты шутишь? Неужели это действительно легендарный клинок? Но вопреки ожиданиям, в нем нет духа? Но ведь дух меча демона небес... А как же... О, это же просто катастрофа! Ничего страшного. За все эти годы я ни разу не видел, чтобы он устраивал беспорядки, но в тот день темная энергия короля демонов попала на лезвие меча. Она стала разъедать его. Боюсь, в скором времени... В прошлом все, кто доставлял неприятности императорскому двору, были либо мягкотелыми подхалимами, либо злыми девицами. Как это может быть меч? Что все это значит? Прошлой ночью император смотрел на звезды и несколько раз вздохнул, сказав только «это плохо». «Беда. Настоящая катастрофа». Хотя король демонов мертв, тень, которую он оставил в сердцах людей, никогда не исчезнет. Говорят, перед смертью он поглотил 1000 духов и разделил свое тело на 9999 частей. В нем жизни больше, чем ног у сороконожки. Его возвращение снится людям в кошмарах. После более чем 20 лет хаоса и тьмы это было бы слишком жестоко. Не имеет значения, люди или кто-либо еще, все мы держимся из последних сил. Как мы сможем пережить еще один бой? В это время прозвучало тревожное заявление. Они сказали, что когда владыка людей обезглавил короля демонов, на его мече появилась небольшая трещина, и одна из 9999 его частей проникла внутрь. Услышав это, верные чиновники и преданные генералы, вечно беспокоившиеся о мире, были так напуганы, что отправились за правдой к правителю клана Гаошань. Гаошаньцы из поколения в поколение создавали оружие, и, конечно же, они являлись авторитетными экспертами в таких делах. Правитель клана Гаошань заявил, что долг не позволит ему отказаться, что он должен уделять внимание общей картине, не заботясь о личной безопасности. Даже если в будущем император возненавидит его, он все равно не испугается. Поэтому с молчаливого согласия правителя клана Гаошань герои и верные министры сговорились и силой захватили дворец. На банкете в честь празднования Нового года Дань Ли вышел вперед, чтобы почтить императора 3 чашами вина. Дань Ли был наставником Его Величества. Неудобно было отказываться от предложенного тоста, и Шэн Линь Юаню не оставалось ничего другого, кроме как выпить. Однако в тот день неуязвимый для всех ядов мира и способный выпить 1000 чарок владыка людей перестал твердо стоять на ногах еще до того, как догорели благовония. В сердце Сюаньзы появилось нехорошее предчувствие. Юноша покачал головой, пытаясь избавиться от наваждения. От празднования Нового года у него волосы вставали дыбом, он словно подсознательно не желал вспоминать об этом. Однако страшное воспоминание вторглось в море его сознания и полностью поглотило его. Снадобье, что Дань Ли подмешал в вино, называлось 1000 лет. Это означало, что сон человека продлится 1000 лет. Говорят, что достаточно было уронить в ров с водой одну каплю этого средства, чтобы до беспамятства опоить всех жителей города на 3 дня. Согласно легенде, в мире осталось лишь 3 капли снадобья 1000 лет. И в тот вечер все они растворились в 3 поднесенных императору чашах. Когда правитель клана Гаошань воспользовался своим так называемым секретным методом, цунь за цунем, ломая меч демона небес, Шэн Линь Юань находился в ловушке 1000-летнего кошмара. Но это не означало, что юноша ничего не слышал. В детстве он был накрепко связан с духом меча демона небес. Пять органов и шесть чувств меча были его пятью органами и шестью чувствами. Однако с тех пор, как Шэн Линь Юань повзрослел, дух меча, похоже, тоже обзавелся некоторыми способностями и чертами характера. Человек и меч находились рядом день и ночь. Ссоры были неизбежны. Иногда кто-то из них начинал попросту игнорировать другого. Тогда разгневанная сторона выключала свои мысли, чтобы его противник не услышал, о чем он думал. Однако дух меча был слишком ленив и отказывался совершенствоваться. Ему никогда не удавалось полностью закрыть свои чувства от Шэн Линь Юаня. До этого дня. Это был первый раз, когда связь между ними оказалась разорвана. Дух меча не хотел делиться со своим хозяином болью от сломанного клинка. Однако даже если осязание и чувство боли исчезли, зрение и слух никуда не делись. Шэн Линь Юань все еще мог слышать и видеть. А он был похож на заключенного, запертого в громоздком кожаном мешке. Как бы отчаянно он ни боролся, он никак не мог найти выход. Он не мог почувствовать, как меч ломали на части. Однако после того, как молот в последний раз ударил по клинку, связь между ними окончательно оборвалась. Шэн Линь Юаню показалось, что у него сломался позвоночник и разорвались внутренности. «Не слушай, Линь Юань, не смотри. Позволь мне кое-что тебе сказать. Еще кое-что». «Быть сломанным клинком не обязательно плохо, зато теперь я могу быть свободным. Я все равно собирался отправиться в путешествие без тебя, ты ведь каждый день занят своими важными делами. Я тоже хочу повидать мир, я больше не желаю использовать твой дрянной язык. Все такое интересное, а ты, привереда, считаешь это странным, ты только и можешь, что даром есть хлеб и пить простую воду». Когда был создан меч демона небес, пришлось принести в жертву 81 жизнь. Все эти люди были первоклассными мастерами. Только они могли запечатать в клинке ярость Чи Юань, пылавшую со времен первой битвы, развязанной императором Пином. С этого дня каждую ночь, с полуночи и до рассвета, мальчик и его меч страдали от бесконечных пыток в море огня и боли. Они должны были постоянно бодрствовать и бороться. Они должны были сохранять ясность ума и не дать злым духам поглотить их. Только тот, кто способен пережить многократную шлифовку и закалку, сможет стать императором, которому под силу подавить демонов. Шэн Линь Юань с детства скитался по свету, он был слаб. Тысячи ночей человек и меч жили, прислушиваясь к голосам и дыханию друг друга. Это знакомое дыхание должно было вот-вот исчезнуть. Лезвие меча демона небес треснуло от кончика клинка и до рукояти. И тогда в глубине своего сознания Шэн Линь Юань впервые увидел дух меча. Может быть, все потому, что меч был создан из птицы, у духа за спиной были крылья, он был буквально обернут в огненные перья. Лин Юань не смог рассмотреть его лицо, он видел только силуэт. Юноша был худым и казался очень хрупким, ему было уже за 20. Будь он человеком, он бы уже давно достиг брачного возраста и мог бы обзавестись семьей. Шэн Линь Юаню отчаянно хотелось обнять этот клубок пламени и посмотреть на его лицо. Но прежде чем он успел встретиться с ним взглядом, человек перед ним обратился в прах. В этот момент душа Шэн Линь Юаня преодолела оковы тела, и юноша, наконец, вырвался из тысячелетнего кошмара. Его конечности не слушались, вокруг толпились бесчисленные слуги. В его глазах, казалось, горело адское пламя, способное сжечь все живое на своем пути. Юноша выбрался из своей постели. Дух меча демона небес исчез в глубинах его сознания, но слабый голос все еще звенел у него в ушах невысказанными словами. «Лин Юань, я...» Но они не оставили ему даже этого. Правитель клана Гаошань в последний раз ударил по клинку, и голос оборвался. Тело меча дрожало и ревело. В мгновение ока холодное лезвие стало огненно-красным. Держа в руках молот, Вэй Юй был потрясен. Его рука дрогнула, осколки меча брызнули в разные стороны, обнажая надпись на клинке. Тун. Имя у меча демона небес, способного уничтожить мир, оказалось совершенно невнушительное. Все вокруг потемнело. Левый глаз Шэн Линь Юаня больше не принадлежал духу. Юноша потянулся к лицу и торопливо сжал руку. Единственным, что он почувствовал, была тянувшаяся по щеке кровавая дорожка. Сюань Цзы предпринял еще одну отчаянную попытку вырваться из воспоминаний, наконец вернувшись к реальности. Он уставился на Шэн Линь Юаня красными глазами. Шэн Линь Юань одарил Вэй Юя усмешкой. Улыбка не исчезла с его лица, а в уголке глаза все еще виднелся маленький каплевидный шрам. Встретившись взглядом с Сюань Цзы, он, казалось, сильно озадачился. Лин Юань не понимал, о чем он говорил, но чувствовал, что поведение маленького демона сегодня было крайне странным. Сюань Цзы ощутил, как его сердце провалилось в пятки и погрузилось в холодное море. Этот человек не помнил его. Его Величество, проживший рядом с ним столько дней, не ощущал с ним никакой связи. Сюань Цзы помнил, что когда сломался меч демона небес, дворец Дулин еще не был достроен. Согласно историческим записям, когда он превратился в металлолом, его величеству было всего 20 с небольшим. Следующие полжизни он провел у власти, упорно следуя по пути самосовершенствования и сражаясь с монстрами. Он убивал врагов, сражался против целого мира. Он пользовался небывалой популярностью среди людей и был безгранично счастлив. Сломанный меч. Для его величества он был не больше, чем старое порванное платье. Свидетельство оскорбления императорской власти. Когда он защищал свой трон, в его душе не было места жалким осколкам. На море сверкали молнии и грохотал гром. Тела детей клана Гаошань быстро сменили свое положение, образуя массив. Внезапно все они превратились в мечи. Они появлялись из воды, бросались на борт катера, лезли из всех щелей и стреляли в Шэн Линь Юаня, словно 108 хитроумных ловушек. Шэн Линь Юань спокойно смотрел на все эти клинки, тщетно старавшиеся пробиться сквозь окутавший его черный туман, но те лишь со звоном отскакивали назад. Правитель гаошаньцев уничтожил его меч, он уничтожил всех гаошаньцев. Тогда ему казалось, что они квиты. Теперь же, когда спустя 3000 лет после своей смерти он вновь встретил старого друга, его лицо осталось неподвижным, как озерная гладь. «Меч демона небес — не просто кусок железа!» Мертвые, что раньше говорили в унисон, разделились. Все они звучали по-разному. Один четко, другой тихо, третий хрипло, как подросток, у которого только-только начал ломаться голос. Звук разносился повсюду. Его пришлось пропитать самой густой русалочьей кровью, а затем стальными сверлами проделать в нем несколько отверстий. Пока они говорили, 17 или 18 трупов одновременно превратились в клинки, почти сплетаясь в сеть и едва не накрыв собой катер. Джан Чжао тут же остановил время. Их судно на огромной скорости пронеслось между телами. Сеть мечей рухнула в море и разбилась, поднимая волну брызг. «Ты знаешь, что у самых лучших мечей есть полости, подобные 7 отверстиям в теле человека. Эти полости являются ключом к мечу. Это значит, что клинок живой, но их могут найти только самые опытные оружейники. Если ты хочешь уничтожить меч, ты должен бить именно по этим точкам. Чтобы пробить их, ты должен ударить по клинку молотом весом в 1000 дзинь, сделанным из секретного сплава клана Гаошань. Чем лучше меч, тем лучше он звучит. Некоторые звуки кристально чистые, а некоторые низкие. Мне очень понравилось его звучание. Меч демона небес был лучшим из лучших, когда я ударял по нему. Его звон становился густым и протяжным, похожий на полный печали голос. «Ваше Величество, я слышал, вы прекрасно разбираетесь в музыке. Как жаль, что вы этого не слышали. В противном случае я мог бы спросить ваше мнение». Шэн Линьюань не тронулся с места и даже выдавил улыбку. «Мы родились в армии среди солдат. Мы неотесаны и знаем лишь несколько деревенских песен, услышанных где-то по дороге. Заслышав их, правитель клана Гаошань только посмеялся бы». Один из затаившихся на палубе детей превратился в сияющий клинок. Пока Шэн Линьюань говорил, он подлетел сзади и ударил его в спину. «Осторожно!» — воскликнула Гу Юйси. Шэн Линьюань даже не повернул головы. Он достал из кармана небрежно вырезанную бамбуковую флейту и блокировал удар. Бамбуковая флейта оказалась разрублена пополам. Сияющий клинок вновь обернулся ребенком и тяжело рухнул на палубу. Не дожидаясь, пока он встанет, Шэн Линьюань развернул руку и вонзил острый обрубок в детскую макушку. «Мы весьма посредственны, но если уж вы настаиваете, мы очень любили слушать простой народ. Они варили баранину и забивали скот», — сказал Шэн Линьюань. Он поднял руку, а затем вновь опустил ее, не суетясь, проделав в теле ребенка 7 отверстий. Так было каждый Новый год. Фермерским ножам недоставало скорости. Они не всегда убивали сразу. Зверь еще выл, и в его жилах бурлила горячая кровь. Мы тушили ее прямо в котелке и ели. Это означало, что в будущем нас ждет хороший урожай. Бамбуковая флейта издала щелчок, и детское тело содрогнулось в последний раз, наконец перестав двигаться. Его маленькие конечности сжались, пока ребенок не превратился в обычный меч из тех, что успел срезать кукле прядь волос. «Так это человек или оружие?» — воскликнула кукла и от страха еще сильнее втянула голову в плечи. Рядом послышался чей-то голос. «Это и человек, и меч. Эти тела — духи мечей». Оглянувшись, кукла увидела, как Сюаньзы медленно поднялся на ноги. Директор Сюань, казалось, покачивался на волнах вместе с катером. С ним словно что-то произошло. Он долго стоял на борту, не произнося ни слова. Никто не мог осуждать птицу за бездействие во время морской операции. Единственный представитель отдела логистики, наконец, сыграл свою роль посреди этого безудержного шторма, заняв законное место члена команды черлидеров.